ударили вам в голову. — Тот пистолет, — спокойно сказал Мейсон, который полиция нашла в комнате Сильвии, был ей подброшен кем-то. Кто знал, что она в этом отеле? Он и бросил оружие в вентиляционное отверстие. Найдите того, кто это сделал, и вы найдете убийцу. — Это мы уже слышали, — возразил Уилсон. — Конечно, все это вы можете рассказывать присяжным, но не думаю, чтобы даже самый сентиментальный из них поверил в подобную сказку. — Хорошо. Мистер Маннинг, расскажите всем, что знаете. — Мистер Грей покончил с собой, — вздохнув, ответил Артур Маннинг. — Что? — воскликнул Бэзил Уилсон. — Покончил с собой, — четко проговорил Маннинг. — Это невозможно. — Продолжайте, мистер Маннинг. И расскажите господину заместителю прокурора все, что говорили мне. Сэмюэль Грейб хранил в левом ящике стола автоматический пистолет. Он был левша. Как мне кажется, он стал запускать руку в общую кассу. Когда он узнал, что мистер Дункан собирается расторгнуть партнерство, он испугался, что при проверке книг все раскроется, и покончил с собой. Дело в том, что Дункан и Грейб в свое время заключили договор. Если кто-то из них покончит жизнь самоубийством, другой не получит ни цента страховки. Если умрет своей смертью, будет выплачена страховка в 20 тысяч, а если его убьют — 40 тысяч долларов. Вот почему, когда Чарли Дункан обнаружил труп Грейба, покончившего с собой, он тут же сообразил, что такая смерть лишает его 40 тысяч. Поэтому он постарался удалить из приемной судебного исполнителя и Мейсона, подобрал под столом упавший туда пистолет Грейба и выбросил его за борт. Бэзил Уилсон нахмурясь смотрел на Маннинга. — Вы отдаете себе отчет в том, что говорите? — спросил, наконец, заместитель окружного прокурора. — Конечно. — У вас есть доказательства или это просто предположение? — Вы сами сможете проверить. Грей был убит из собственного пистолета. Дункан позаботился, чтобы остаться одному. — Вовсе нет, — взорвался Чарльз Дункан. — Мейсон, вам придется подтвердить, что я нажал кнопку сигнализации еще до того, как вы вышли из кабинета, ведь так? — Так, — подтвердил Мейсон. А сколько времени прошло между тем, как зажегся сигнал, и тем, как вы появились в кабинете, Маннинг? — продолжал Дункан. — Ну, не знаю, ведь не больше 5-6 секунд, не так ли? Я не могу точно сказать о времени, зато могу доказать, что мистер Грейб убит из его собственного пистолета. — Как? — спросил Дункан. — Помните, как вы однажды соревновались с Грейбом, кто лучше стреляет? Так вот, тогда одна из пуль попала в подпорку склада под казино. Я ее выковырил оттуда, и она в точности соответствует той пуле, которой был застрелен Грейб. — А если даже и так? — спросил Дункан. — Это ведь ровно ничего не доказывает. — А насчет страховки вы вообще ошибаетесь? Никакой страховки не было? — Как не было, — удивился Маннинг. — Я сам присутствовал, когда вы подписывали бумаги. Может, вы забыли, но... — Нет, я помню это, Артур, — перебил его Дункан. — Но только Сэмми не успел оформить необходимые документы у врача, так что полисов мы так и не получили. По лицу Маннинга было видно, что он ошеломлен. — То есть вы хотите сказать, что страхование не состоялось с трудом? — выговорил он. — Совершенно верно, — подтвердил Дункан. — Поэтому... Для меня было абсолютно безразлично, сам ли Сэмми застрелился или его убили. Заместитель окружного прокурора с торжеством посмотрел на Мейсона. В таком случае ваши показания, мистер Маннинг, теряют силу. Я согласен с тем, что Грейб был убит из своего пистолета. Наши эксперты по баллистике установили, что именно тот пистолет, который найден у Сильвии Оксман, был оружием убийства. Если вы хотите доказать, что это пистолет Грейба, тем лучше. Потому что таким образом еще проще объяснить появление отпечатков пальцев Сильвии Оксман на стекле стола Грейба. Она оперлась на него, когда выхватила из стола пистолет. — А как насчет Фрэнка Оксмана? — спросил Мейсон. — Почему он исчез? — Возможно, он просто не хочет огласки. Во всяком случае, показания мистера Оксмана в точности согласуются с показаниями мистера Белграйда. Белграйд кивнул, откашлялся и торжественно сказал: — Я следил за Сильвией Оксман.